Глава 16. «Вы серьезно?» Поразился я его словам, поскольку рисунок был не такой уж и красивый, как я помнил по памяти оригинал. «Да, сеньор Витали, это очень похоже на византийский стиль, с круглыми куполами, но тут же присутствует и каноническая колокольня католиков. А вот с этим восьмиугольником стен я вообще не знаком», подтвердил мне архитектор из Константинополя. «Да, и если вы говорите, высота собора больше 60 метров», вмешался третий итальянец, «то стройка на десятилетие не меньше». «Но это я уже обговорю не с вами, а с главами строительных цехов», отмахнулся я, не став говорить, какие реальные сроки строительства сам себе поставил. «Я хочу применить новаторский подход к строительству, поэтому и предлагаю вам завтра удивить меня, добавив к собору еще что-то от себя, чтобы он стал еще лучше. Тот, кто останется, будет строить его совместно с другими. Просто каждый будет заниматься и контролировать свой участок стройки». Они пораженно застыли. «Оплата также будет равная», — поспешил заверить я их, чем сильно успокоил. «Ну и, конечно, на время строительства полный пансион, проживание и питание, чтобы вас ничего не отвлекало от дела». «Это очень щедрые условия, сеньор Витали», — произнес немец. «Вы так уверены в своих силах?» «Более чем», — хмыкнул я. «Если вы еще не спрашивали, поинтересуйтесь у горожан, кто сейчас является в городе самым богатым человеком». Все пятеро переглянулись. Видимо, об этом, по крайней мере, некоторые из них уже успели поинтересоваться. «Меня лично все устраивает. Я буду участвовать дальше в отборе». Византиец протянул мне руку, которую я пожал. «До завтра, сеньор Витали». Больше никто не сомневался, и они, забрав мой чертеж, ушли все вместе, видимо, делать себе копии. «Так, с этими разобрались. Пойдем к главам каменщиков, плотников и всем остальным, кого вы там пригласили». Я свистнул слуг, чтобы вынесли меня в общий зал. Когда они меня поднимали, я наткнулся на задумчиво ошеломленный взгляд родственника, не сводившего с меня взгляда. «Что такое, дядя?» — поинтересовался я. «Как это у тебя получается?» — пораженно спросил он. «Захотел, отодвинул мнение всего мира и устроил мне свадьбу с иудейкой. Мы 7 лет думали, куда и как можно убежать, чтобы скрыть брак в мезальянсе и быть вместе. Но появляешься ты и одним движением руки решаешь проблему. Сегодня нарисовал собор, красивее которого я еще ничего не видел в жизни, и еще придираешься к себе, что плохо рисуешь. Как такое возможно, Витали?» «К сожалению, моих талантов тут нет совершенно», — опечалился я от его слов. «Честно, стыренное у других, выданное за свое, но не говорить же об этом вслух». «Если бы я знал, дядя», — хмуро ответил я. «Если бы я сам о том знал». Он покачал головой, но пошел молча рядом. При нашем появлении 20 человек поднялись на ноги. «В общем, буду краток», — обратился я к ним. «Можете передать мои слова всем своим знакомым и членам других гильдий во всех странах. Я собираю всех мастеров, которые могут строить соборы или замки. Абсолютно все специальности будут востребованы. И платить я собираюсь втрое больше ваших обычных расценок. Так что бросайте клич, не берите себе новые проекты. Я объявляю общую стройку собора». Ошарашенные моим напором и, главное, прозвучавшим предложением, один из них осторожно спросил. «Но, господин Дандола, как это возможно? Мы будем мешать друг другу?» «Будете работать в 3-4 смены по 6 часов, сменяя друг друга. Днем и ночью при свете факелов. Я хочу построить собор за 5 лет, и это я еще преувеличил, чтобы вас не пугать реальными цифрами». Срок, конечно же, многих посмешил. Они недоверчиво стали улыбаться, но мне было все равно. «Платить я буду золотыми монетами». Я достал для наглядности кошелек и, развязав его, высыпал монеты на стол. Золото, приятно звеня, рассыпалось по столешнице, притянув к себе жадные взгляды. «Ну что, теперь лучше понимаете мои слова?» — поинтересовался я. Многие взрослые, с трудом отрывая взгляды от золота, посмотрели на меня. В глазах стали просыпаться знакомые мне чувства — азарт и желание заработка. «Да, сеньор Витали, очень наглядные доказательства», — произнес один из них. «Жаль, у нас есть часть мастеровых, которые уже трудятся над проектами. Их помощь также была бы не лишней». «Пусть отменяют заказы и платят заказчику неустойку, если они договаривались», — отмел я эти возражения. «Мне нужны все. Я оплачу им ее, если будут справлены необходимые документы». «Но это же огромные траты, Витали, опомнись», — жарко зашептал мне на ухо дядя. «Я хочу лучший собор в Европе, и я его получу», — обрубил я его поползновение сэкономить. Так что, уважаемые мастера, я вас больше не задерживаю. Чем больше вы приведете хороших специалистов, тем быстрее пойдет строительство. Но предупреждаю сразу. Если вздумаете зажимать новости или этот заказ, то только при слухе об этом ваш цех вылетит из города пинком под зад. Даю вам слово». У некоторых было, видимо, желание не делиться таким жирным заказом, но мои слова поколебали их уверенность. Ведь они все без исключения за дни пребывания в городе знали, к кому они нанимаются. Главы цехов были более прагматичны, чем некоторые архитекторы, которые не удосужились даже навести справки о платежеспособности клиента. «Связь держите через моего дядю Джованни», — показал я им настоящего рядом человека, который горестно всхлипнул при этих словах. «Жду вас как можно быстрее. Да начнется стройка!» Ошарашенные люди выходили из дворца, делясь небывалыми новостями, а мы остались с родственником одни. «Вы не переживайте, сеньор Джованни», — улыбнулся я, увидев, как тот схватился за голову. «У нас только лоботрясов в роду. Взять хотя бы моих двух братьев». «Еще раз повторюсь. Привлекайте к делу всех, кого можете. Лентяев и балбесов мы быстро отсеем тяжелой работой». «Прощай, моя личная жизнь. Прощай, молодая жена», — простонал он в ответ. «Ну, а вы возьмите ее к себе в помощь», — рассмеялся я. «И родственников ее захватите. Это же иудеи. Посадите их за все расчеты и бухгалтерию. Конечно, они воровать начнут, как без этого. Так вы раз в полгода устраиваете показательные проверки с порками». Он ошеломленно на меня посмотрел. «Привлечь иудеев к постройке католического собора?» «А что тут такого?» — притворно изумился я. «Есть все хотят. Вот увидите. Прибегут вам руки целовать за такое предложение». «Я спрошу Амиру». Он покачал головой. «Но последствия будешь разгребать сам, особенно с церковью». Достав цепочку с перстнем, я покачал его на весу. «Вы, дядя, больше ноете. Я вам только сегодня два раза сказал. Гребите помощников себе лопатами, поскольку собор — это не все, что я хочу построить». «Что? Как?» С его лица ушла кровь. Он побелел. «Собор — только первая ступенька». Я поманил его к себе, и когда он нагнулся, я тихо произнес. «Построю потом больницу, общественную библиотеку и еще несколько соборов, чтобы город наводнили толпы путешественников и желающих увидеть чудеса Венеции». Он отшатнулся от меня, постоянно крестясь. В глазах я впервые заметил страх. «Виталий, ты безумен! Это огромные траты! Где ты возьмешь столько денег?» Чем еще больше насмешил меня. «Вы не раз были у меня в комнате». Я потыкал пальцем в сторону второго этажа. «Много роскоши вы там видели?» «Да там только стол, стул, кровать, пара стеллажей и больше вообще ничего нет», — не понял он. «Вы можете думать, что хотите, дядя, но я буду большую часть своих денег вкладывать в наш город, а не в предметы роскоши для себя», — хмыкнул я. «Хотя от этого не отказываюсь, но больше всего хочу, чтобы через 1000 лет или даже 2 наши потомки ходили по этим улицам и, смотря на соборы и величественные здания, которые я построил, вспоминали из нашего времени только меня, Виталия Дандола». Его взгляд, до этого непонимающий и негодующий, стал проясняться, и я его добил. «Так что если хотите, чтобы где-то внизу, мелким почерком на табличке под моим именем, который будут рассматривать люди через 2000 лет, появилось и ваше имя, дядя, нужно очень сильно постараться». Взгляд родственника превратился в восхищенный. Он упал на колени рядом с носилками, схватил мои руки и, прижавшись к ним губами, стал горячо молиться. «Да, Виталий, да, я с тобой», — возбужденно бормотал он. «Я до сегодняшнего дня не знал, не понимал, для чего ты это все делаешь. Но теперь твое желание стать известным не сейчас, не через 10 лет, а через много веков потрясло и захватило меня. Я словно прозрел и поддержу тебя. Все, что ты не попросишь, отныне в твоем распоряжении. Моя жизнь и честь принадлежат тебе». Такой внезапный приступ преклонения от взрослого человека удивил и испугал меня. Я не думал, что мои слова так на него повлияют. Я взял и крепко пожал его руки. «Дядя Джованни, поднимитесь, а то увидят родственники. Будут потом к нам вопросы», — увещевал я его. «Вы знаете, я прошу лишь помогать мне, не больше. Ведь мало кто заглядывает так далеко, как я. Набить живот и оприходовать симпатичную женщину — вот чего хочет сейчас большинство мирян». Он вытер слезы из глаз, поднялся и закивал. «Да, и только теперь я понимаю тебя, Виталий. И это непривычно для меня — смотреть так далеко вперед». «Идите, договоритесь с женой о ней и ее родне. Так и большую часть времени будете вместе, увлеченные одним делом. Да и пользу всему процессу принесете», — Он яростно покивал и, еще раз перекрестив меня, бросился наверх. Сзади раздались тихие шаги, и на плечо опустилась мягкая рука. «Что ты такого ему сказал?» — тихо поинтересовалась мама. «Я впервые его вижу таким взволнованным». Я поднял на нее взгляд и потерся щекой о руку. «Ты еще не поняла, что я изменю этот мир?» Она отрицательно покачала головой. «Давно в этом не сомневаюсь, дорогой. Даже верю, что только тебе это и под силу». «Ладно, давай там своих девушек», — примирительно сказал я. «Рассмотрю варианты». «Ты серьезно?» — удивилась она. «Не все согласятся считаться просто любовницами из-за твоего сана, но большинство согласятся стать таковыми, если ты официально подтвердишь, что ваши совместные дети будут твоими прямыми наследниками». «Обойдемся пока без детей. Подбери просто тех, чьим родам что-то от нас нужно. Года через 2-3 у меня от желания обладать девушками изо всех мест польется. Нужно сразу иметь на примете кого-то, чтобы не ходить по шлюхам». «Фу, Виталий, что за слова?» Поморщилась она, но тут же задумалась. «Странно от тебя слышать столь правильные мысли на подобную тему, но мне не привыкать. Поэтому хорошо. Я подберу тебе список кандидаток, с родами которых можно будет рассчитаться землями, должностями или деньгами, сделав обязанными нашему дому. Устроим смотрины, все как положено». «Ну, вот и помирились», — улыбнулся я, поцеловав ее руку. «Прости, мой малыш». Она нагнулась и поцеловала ответ на меня в макушку. «Но иногда твое поведение срывает в адские муки даже мою, привыкшую к твоим неожиданным поступкам, душу». «Но все же по итогу оказывается к лучшему», — улыбнулся я, но под ее ироничным взглядом поправился. «Ну, почти всегда». Она легко рассмеялась и предложила составить ей компанию, поскольку к ней придут гости из других великих домов. Только помирившись, отказываться было некрасиво, так что я согласился, вызвав у нее приступ благодарности, отбиться от объятий которого удалось уже с трудом.